куда уходит детство, в какие города и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Куда уходит детство, куда ушло оно? Наверное, в край чудесный, где каждый день кино, где также ночью синий струится лунный свет. Но нам с тобой отныне туда дороги нет. И зимой, и летом не бывалыш так чудес. Будет детство где-то, но не здесь. Куда уходит детство, в недальние края, к ребятам по соседству, таким же, как и я. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит.